Ах ты ж курва, вертолёва, член ты казик закопанный. Вшиска по руку на пенсии, выпил водки на бана. Нарежь его локтями, свиной пятак, и ешь его с гостями.